Глава 19. Виктор не приходил в сознание. Его состояние было крайне тяжелым. Второй тяжело раненый боец уже пришел в себя и показывал великолепную динамику выздоровления. Сказывалось применение антибиотиков. В свое время интересно было читать, как антибиотики при первом использовании творили чудеса. Бойцы потихоньку осваивали бункер. Я им ради интереса показал картинки с камер видеонаблюдения. Картина, мягко сказать, удручающая. Но самое интересное, просматривая систему мониторинга радиодиапазона, я зафиксировал несколько источников радиоизлучения. Значит, кто-то кроме нас еще остался жив в этом мире. Пара передатчиков работала в цифровом шифре, несколько портативок, но на пределе слышимости, так что послушать не удалось. Это начало настораживать. Со стороны других выживших мы могли бы стать интересным объектом. И горючка есть, и продукты. Поэтому следовало бы предпринять дополнительные меры предосторожности. Перемещаться по бункеру было тяжело. Сильно болели ребра, и жесткая фиксирующая повязка очень сковала движение. Но большое спасибо бронежилету, который принял на себя удар и задержал несколько мелких осколков. Я проверил состояние дизель-генераторов, аккумуляторов, оранжереи, где под лампами произрастали наши поглотители углекислого газа, и источники витаминов и живорастительной пищи. Меня здесь почти месяц не было, и свои обязанности я выполнял через боль, но с большим удовольствием. Воропаев увязался мне помогать, а потом Супонин присоединился, оглядывая взглядом хозяина, как тут у нас все устроено. Его заинтересовала система отопления, как у нас хранятся продукты. Особенно ему понравились экономичные морозильники. Удалось заинтересовать Вяткина лежащим на складе автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя». Решил, что при столкновении с немцами такой вот неоспоримый аргумент пригодится. Ближе к вечеру опять включили установку и отправили Воропаева и Супонина проведать наших снайперов, снабдив их радиостанцией и двумя автоматами ППД, захваченными в свое время у немецких диверсантов. Минут через 20 бойцы вышли на связь и доложили, что нашли разведчиков и что те не одни. Рядом сидел Вяткин и внимательно слушал. Теперь за мной принятие решения. В мои планы не входило посвящение всего отряда в тайну перемещения во времени. Поэтому, дав команду оставаться там, я стал выяснять состояние и количество собранных бойцов. Когда оказалось, что помимо остатков нашего отряда, они по дороге нахватали бойцов других раздробленных частей и соединений, подтвердил свое распоряжение про соблюдение режима секретности относительно наличия бункера. Среди присоединившихся было несколько особо упорных, идущих из-под самого Белостока, которые практически на руках тащили 45-ку с двумя снарядами. Наличие агентов Абвера в такой среде не исключается, поэтому светить наличие бункера в таких условиях было бы огромной ошибкой. Я переоделся в форму сотрудника НКВД, которая, давно ушитая со знаками различия капитана, ждала меня. С трудом перешел портал, захватив с собой автомат и нацепив на портупею кобуру с ТТ. Теперь мне придется выступить в роли сотрудника органов госбезопасности, злобного и подозрительного. Самое интересное, что у меня были реальные полномочия и самые настоящие документы, а на груди самый настоящий орден Красной Звезды. Для усиления мы взяли с собой пару трофейных пулеметов, которые бойцы самоотверженно вытянули с собой. Супонин и Воропаев, предупрежденные по радио о моем приближении, встретили меня недалеко от импровизированного лагеря. Отведя их в сторону, я дал команду, что про бункер ни слова, и если уж очень будет нужно, отвечайте, что здесь был временный склад НКВД. Тут же были оба снайпера. Увидев меня в новой форме, немного другого ведомства, нежели они привыкли, бойцы вытаращили глаза и встали по стойке смирно. Я спешил провести первичный инструктаж. «Значит так, я даю гарантию, что среди них есть немецкий агент. Они сейчас шатаются по таким вот группам окруженцев, внедряются и вместе с ними попадают в расположение наших частей или находят временные штабы и выдают основным немецким силам, наводят на засады. Легенды, как правило, не очень тщательны и при серьезной проверке разваливаются. Поэтому они внедряются на 1-2 дня. Так что делаем так. Воропаев, Супонин, размещайтесь так, чтобы держать под прицелом всю группу. Малой и Миронов на дальних подступах маскируйтесь. Если кто-то будет дергаться и хвататься за оружие, валить без разговора. Лучше ошибиться, нежели притащить за собой немца. Вяткин, изобразишь из себя фельдшера. На тебе осмотр на вши, болезни, но обращай внимание на чистоту тела. Реальные бойцы, грязнущие, идут долго и много. Немец должен быть более чистым и пахнуть по-другому. Мысль понятна? Смотри на нижнее белье. Может, вместо нашего исподнего напялят на себя свои кальсоны. В первую очередь проверяй наших. Как проверим, сразу их вооружай и размещай так, чтобы остальных контролировали. Если кто-то вызывает сомнения, я скажу, что он, несомненно, честный человек. Его нужно будет отделить от остальных, дать по макушке и связать. Потом будем допрашивать. Дождавшись кивка, я продолжу. Малой, потом осторожненько вернешься по пути следования и поищешь всякие метки и записки. Вдруг кто-то после себя оставлял закладки. Понятно? Очередной кивок. Все, теперь действуем. Остальные солдаты стали подниматься при виде командира. Мои, которым удалось вырваться, были несколько обескуражены новой формой. Но я им дружелюбно кивнул, дав понять, что все остается как прежде. Подошедший за мной Вяткин стал поднимать и строить народ. Раненых не трогал, после чего дал команду рассчитаться. Я стоял и молча наблюдал за этим. Простая ситуация, психологически выверенная. Толпа сразу превращается в организованную группу. Закончив расчет, Вяткин повернулся ко мне и отрапортовал. «Товарищ капитан, сводный отряд бойцов Красной Армии в количестве 58 человек построен». «Вольно!» «Вольно!» — продублировал команду Вяткин и встал слева и чуть сзади от меня. Все по уставу. Все было выполнено подчеркнуто качественно и согласно уставу, чтобы показать серьезность момента. Старшина работал на мой авторитет. Я смотрел на уставших, замотанных людей. У моих бойцов на лицах были написаны надежда и уверенность в будущем. У остальных только обреченность. Наверное, думали, что их сейчас начнут унижать и гнать на убой. Люди от НКВД не ожидали ничего хорошего. Их тоже можно понять. Пройти через ад поражения, вырваться живым и нарваться на органы в тылу у немцев. Веселая ситуация. А вот что мне с ними делать? Максимум, на что я рассчитывал, так это на заботу о своей семье и семье Витьки Кузьмина. А тут практически рота, с ранеными и, возможно, с немецкими агентами. Почему-то я в этом не сомневался. Тут уже включилась интуиция бывшего сотрудника службы безопасности банка. По моему мнению, в некоторых банках СБ была не хуже, а даже лучше государственных органов госбезопасности нашего времени. При правильном финансировании достигались порой поразительные результаты. Опыт оперативной работы был, особенно когда приходилось проверять спорные кредиты или принимать на работу чьих-то племянниц. Да, что-то задумался. Надо сказать приличествующее моменту высокопарное слово. «Здорово, бойцы!» Строй не попад, что-то рявкнул в ответ. В общем, почти послали, вот только куда, непонятно. Я вижу, что вам пришлось много пережить. Сейчас вами владеет страх, безразличие и апатия. Я не виню вас. Может, даже это наша недоработка, что недостаточно научили вас, подготовили. Но это не отменяет вашей обязанности уничтожать врага, который нагло и безнаказанно разгуливает на нашей земле. Я знаю, что вы думаете, смотря на сотрудника НКВД, и не ожидаете ничего хорошего. Поясню для всех. Среди вас есть люди, которые со мной плечом к плечу месяц воевали в Могилеве. И никто из них не скажет, что я делал карьеру на солдатской крови, что я прятался за их спины и посылал на убой, как скот. Я не обещаю вам спокойной жизни и уверен, что немногие из вас доживут до победы. Но я уверен, как уверены мои бойцы, что победа будет за нами. Кто считает иначе, кто не готов к трудностям и идет по пути наименьшего сопротивления, пусть шагает дальше. Со мной должны остаться только те, кто верит и готов воевать. Но воевать по-умному. Запомните простую истину. Вы не должны умереть за свою родину. Вы должны воевать так, чтобы урод, который пришел оттуда, умер за свою родину. Сейчас по очереди подходите ко мне и рассказывайте, кто, где и откуда. А наш санинструктор проведет осмотр на предмет болезней, ран и всякой другой окопной гадости. Все, разойдись. Народ понял серьезность ситуации, сразу увидев, как пара бойцов заняла позиции так, чтобы всех держать под прицелом. В общем, недоверие НКВД в действии. Сначала пошли наши бойцы. Два сержанта, с которыми мы побегали по Могилеву. Пообщавшись с ними, я для приличия, но внимательно выслушав, отослал их к Супонину для понимания момента. Но интересную информацию они сообщили. Были два человека, вроде как не связанных друг с другом. Один, по его словам, отступает от самого Бобруйска, второй из 20-го мехкорпуса, причем оба интересовались капитаном Зиминым. По моему приказу, они указали на двух особо интересующихся окруженцев, и я взял их на заметку. Теперь нас стало больше, и можно позволить себе выставить полное боевое охранение. Разобрав трофейные пулеметы, оба сержанта, взяв с собой вторые номера, разошлись на указанные позиции. Окруженцы заволновались от такой прыти. То, что происходит что-то непонятное, поняли все. А вот я внимательно смотрел за реакцией. Как показывает практика, люди, которых ищут, стараются всегда казаться спокойными, показывая этим, что их совесть чиста. И вот одна парочка меня заинтересовала. Именно те, на кого указали мои сержанты. Они находились в разных местах, но иногда переглядывались. Закончив с одним из моих последних бойцов, я полушепотом, не меняя выражения лица, велел ему обратить внимание на этих двух чипчиков. Что-то мне всегда везет на таких вот личностей. Вяткин тоже просек ситуацию и поинтересовался, что будем делать. Берем по одному, допрашиваем в жесткой форме, чего они тут делают. Но это так, простаки, может, есть кто посерьезней, хотя и сомневаюсь, не такие уж мы важные. Одного вытянули на разговор минут через 10. Как я и предполагал, от него немного пахло мылом. Похоже, Абвер еще не набрал обороты и профессионализма и работает на количество, нежели на качество. Правда, парнишка честно и преданно смотрел в глаза и врал беззастенчиво. Правильно. Легенда отскакивала от зубов. Неплохо натаскали, видно, довоенная подготовка. Потом из предателей похуже будут. Подозвал Супонина и приказал взять этого субъекта в боевое охранение, так как он, несомненно, честный человек. Тот тоже все понял и, приобняв его, повел с собой в лес. Больше я его не связанным и с целой головой не видел. Проходили остальные, я выслушал много трагических историй, кто-то самозабвенно врал, кто-то обреченно говорил правду. Пока подходящей кандидатуры на роль матерого разведчика не было. А тот второй, попав на разбор, тоже получил титул очень честного человека и ушел в лес на дежурство. Та же история. Потом, оставив Вяткина командовать и организовывать из этой толпы подразделения со структурой, я пошел в лес пообщаться с нашими разведчиками. Их развели в разные стороны и уже усиленно попинали. Супонин очень отличился на этом поприще. Но тут его понять можно. Сын раскулаченного до мозга костей сельский хозяйственник, узнав, что немцы будут вытворять с нашими людьми, как их будут уничтожать целыми селами, стал просто спокойным, хладнокровным карателем. Не убийцей, а именно карателем. Я его понимал. Он сначала не верил, но я ему показал материалы, собранные на эту тему. Поэтому моя задача была направить его ненависть в нужное русло, что я с успехом и сделал. К дереву был привязан молодой парень, первый из шпионов. Он уже имел не такой уверенный вид. Разбитая голова и заткнутый рот. Ой, как его хорошо приложили. Ну, здравствуй, боец невидимого фронта, специалист плаща и кинжала. Он что-то замычал, пытаясь сказать. Я кивнул Супонину. Тот вынул изо рта пленника кляп. Товарищ капитан, вы что-то путаете, я свой. Кивнул снова Супонину, молча смотря пленнику в глаза. Тот, заткнув ему рот, опять хорошо приложил по физиономии и несколько раз по ребрам. Пленник замычал и задергался. Снова вынув у него изо рта кляп, я продолжил. То, что ты немецкий агент, это не обсуждается. Для меня это очевидно. Сейчас вопрос в том, насколько ты мне окажешься интересным, чтобы тебя оставить в живых, а не прирезать как барана и оставить здесь твою голову как предупреждение вашим хозяевам. Он затравленно смотрел на нас и понимал, что мы это сделаем без колебаний. Такая уж решимость была написана на наших лицах. Сзади подошел малой и тоже внимательно все слушал. Оглянувшись, я встретил его взгляд. В нем не было осуждения, только понимание момента, что придало сил. У тебя минута. Потом, что бы ты ни говорил, ты уже труп. У нас есть твой напарник. Расколем его, обмотав вокруг его головы твои кишки, как новогодние украшения. Думаю, он поймет, что мы не шутим. И демонстративно уставился на свои наручные часы, к которым пришлось долго привыкать. Как-то более привычно, что все в мобильнике. Даже сейчас иногда автоматически хлопаю себя по карманам в поиске этого атрибута 21 века.